«Пожалуйста», — настаивал Биза, — «немногие знают пути империи лучше вас, благословленная. Здесь, в Тоскале, власть Силакви абсолютна, но не в других местах. Во многих городах сейчас неспокойно, например, Рашмане, негласной столице северной части Малой Гаудии, в отчине Вентуриоса Мироделя, герцога Севера. Почти половина Малой Гаудии балансирует на грани открытого восстания», — продолжил он. «Вам нужно только захватить эту половину». Милена понимала силу его аргументов, не проходило и дня, чтобы она не перечислила всех тех, кому могла бы доверять. Семья Сандакая Мироделя, например. Сам он, конечно, сейчас вместе с ее мужем, но вот его жена, Эдва, как минимум, она предоставит императрице убежище, до момента возвращения Десарандиса. «Все, что вам нужно сделать, это найти какое-нибудь безопасное место», — настаивал Карсин. «Там, где вы сможете установить свой штандарт и призвать тех, кто остался вам верен. Они придут к вам, ваша милость. Они придут к вам тысячами и положат свои жизни к вашим ногам. Поверьте мне, пожалуйста, моя госпожа. Силакви боится этой возможности больше всех остальных». Милена уставилась на него, приоткрыв глаза, чтобы не сморгнуть слезы. Но услышала она свой собственный тихий, жалкий голос. Казалось, Биза готов был выругаться, схватить ее в охапку и потащить, не обращая внимания на скулеж. Однако мужчина лишь смиренно посмотрел вниз, и какая-то часть души Мирадель в панике забурлила. Она не могла его лишиться. Только благодаря навыкам Карсина ее до сих пор не нашли. Лишенные его смекалка позволяли императрице оставаться ненайденной. Ночь началась не слишком приятно. Милена подсознательно понимала, что Лакти делает это не только для того, чтобы завоевать Безу, но и чтобы досадить ей. Воркование в темноте, скрип свинченных деревянных частей кровати, стон слившихся друг с другом чресл, перехваченное дыхание, как будто каждый толчок был внезапным падением. «Он был мужчиной», — сказала она себе. Бесполезно просить лису сопротивляться кролику. Но Лакти она была женщиной и поэтому повелевала своим желанием так же, как плотники повелевают своими молотами. Если бы Мирадель услышала, как Карсин уговаривал ее, подталкивал, поддевал с особой целеустремленностью, которая отличает похоть от любви, тогда она, возможно, поняла бы ее. Но вместо этого она услышала, как Лакти соблазняла мужчину, используя особый женский тон, способный разжечь огонь страсти. Девичьи надутые губы, застенчивое поддразнивание, неугомонность рук и ног, нетерпеливых для плотской борьбы. Милена слышала, как девушка, соперница, занималась любовью с мужчиной для пользы самой императрицы. До этого момента Мирадель даже не подозревала о том, что умудрилась начать что-то к нему чувствовать, что-то непонятное и странное, что-то заставляющее кусать угол подушки, стараясь не обращать внимания на звуки и тихие стоны. «Оставь его мне», — говорила Лакти в воображении Милены. «Ты не подходишь ему, я моложе и красивее. Целители не проводили надо мной десятки процедур, а алхимики не спаивали свои вонючие экстракты. Я чиста, а потому смогу дать ему то, что никогда не сумеешь ты». Императрица ощутила, как повлажнело у нее между ног. Лежать здесь, в паре метров от совокупляющейся парочки, чуять запах похоти и подрагивать самой, это было выше ее сил. Уши женщины напрягались, прислушиваясь. Чмоканье губ, сжимающихся между вздохами, хлопковое прикосновение горячей сухой кожи к горячей сухой коже, вязкое хлюпанье от соприкосновения мокрого с мокрым. И когда он застонал, святая императрица империи Пяти Солнц почувствовала, как он тверд и прекрасен, а тело Милены ощутило фантомные прикосновения его крепких рук. И она заплакала, приглушенными рыданиями, затерянными между порывами их страсти. На Мирадель навалилась обида за все, что было пережито, за все испытания, которые сломили ее. Соседняя кровать затрещала от сдерживаемого напряжения. То, что было томным, становилось грубым от сильной страсти. Лакти вскрикнула и вскочила на мужчину, которого возжелала Милена. Оседлала и начала быстро двигаться, приближаясь к вершине удовольствия. «Оставь его мне», — вновь прозвучал ее голос в воображении императрицы. В этот момент дверь с треском распахнулась, освещенная факелами. Люди в доспехах ворвались внутрь, разбудив изумленную тишину. Лакти скорее подавилась, чем закричала. Мирадель торопливо вскочила на ноги, прикрываясь тонким одеялом. Мельтешение факелов, ухмыляющиеся лица и сальные бороды в неверном свете, рослые фигуры, затянутые в форму святых рыцарей, сверкающие клинки и заряженные мушкеты. Гербы империи и знаки Хариса повсюду отпечатанные в затопившем их безумии. И Карсин, обнаженный и воющий, с красивым лицом, искаженным беспричинной дикостью. Высший Сион столкнулся с точно такими же Сионами, заранее готовыми к его присутствию. Какая-то тень схватила Милену за волосы, повалила ее на пол и рывком поставила на колени. «Вы только представьте!» Засмеялся чей-то плотоядный голос. Шлюха пряталась среди беженцев. Капитан ее гвардии сражался в одиночестве, его палаш со свистом рассекал плотный воздух. Один из сионов упал, схватившись за горло. «Отступник!» Взревел Биза, внезапно став бледнокожим варваром, каким он всегда и был. «Преда!» Сразу трое высших выступили против него, завязав короткий бой, закончившийся тем, что Карсина повалили на пол. Они набросились на него, колотя и пиная. Один из рыцарей вывернул его руку, заставив Безу встать на колени, двое других принялись бить его по лицу тяжелыми стальными кастетами. Милена смотрела, как исчезает его красота, словно это был всего лишь лед, растаявший по весне. Императрица почувствовала, как что-то первобытное поднимается из ее горла, услышала, как оно летит. Рыцарь Веры, схватив изуродованного мужчину за волосы, позволил Карсину шлепнуться на пол, после чего пробил его череп. Миродель, казалось, не могла оторвать взгляда от провала, в который превратилось его лицо, настолько все это было жестоко и невозможно. Этого просто не могло быть. Виск Лапти едва ли походил на человеческий. Он звенел на высокой ноте, искаженный безумием. И долгое время он казался единственным шумом в мире. Вторженцы переглянулись и рассмеялись. Один из них жестким ударом наотмашь заставил Лапти замолчать. Девушка свалилась с дальнего края кровати. Милена успела забыть о беспечности людей, которые убивают, об опасности их темных и бурных капризов. Ранее она лишь слышала о подобном, но сейчас инстинкты проявились будто сами собой. Внезапная бдительность, обмякшее тело, оцепенение, переходящее в холодную сосредоточенность. Отряд состоял из 8 или 9 рыцарей Веры, и никто из них не был знаком женщине. Их дыхание отдавало вином и пивом. Жрец, одетый в длинный плащ, прошел сквозь группу мужчин, остановившись прямо напротив того места, где пряталась Лапти, свернувшаяся нагишом под одним из закрытых ставнями окон. Он склонился над ней, небрежно схватил за запястье и силой заставил выпрямиться, не обращая внимания на плач и слезы. «Стой смирно!» — с толикой раздражения произнес жрец, а потом отсчитал ей 10 золотых монет, положив прямо на тонкую девичью ладонь. «А вот и серебро!» — хмыкнул он, поднеся монету к свету. Жрец повертел серебрушку между большим и указательным пальцами, и Милена мельком увидела серые очертания своего профиля на светлом фоне. «На память о ней», — сказал он, кивнув в сторону Мирадели и ухмыльнувшись. Монета со звоном упала на пол между ними. Лапти тяжело опустилась к его ногам. Святая императрица империи Пяти Солнц видела, как взгляд девушки следует по залитому кровью полу туда, где рыцари Веры держали Милену на коленях. Карсин лежал между ними, жуткий и неестественный. «Пожалуйста», — воскликнула она, обращаясь к Мирадель, и на ее лице отразились боль и пустота. «Пожалуйста, не говори своему мужу. Не надо, не надо». Она затрясла головой с жалобной гримасой. «Пожалуйста, я не хоть и ела». Даже когда они тащили Милену по зияющим улицам, она все еще слышала плач этой девочки, безумную незрелость в ее голосе, как будто все, что было в ней после 5-летнего возраста, оказалось убито. Вместо того, чтобы быть порабощенным, спустя неделю мы направились в новый путь. Дорога шла к Алсмасу, а от него – к Макбуру. Вместе с нами ехал Архонт Киндалфатург, а также его не слишком многочисленный двор, порядка 30 человек, не считая слуг. Вид того, как на каждой остановке разбивают огромный шатер, вызывал у части ветеранов скупые смешки, но я никогда не смеялся над происходящим. Не из чинопочитания или страха, а потому что видел, как точно так же поступали аристократы империи. Действия Архонта и его людей казались мне естественными. Знать и богачи живут по другим законам, это то, что объединяло людей всего мира. Негласное правило успеха. Формально, мы не подчиненные Фатурка, как-то признался мне сапер Грайс, с кем удалось поболтать и скрасить скуку во время пути. Относимся ко второй армии, то есть Алсмасу. Но пока союз между городами крепок и рушится не планирует, выполняем все, что было согласовано между высокими сторонами. А потом вернемся в Алсмас и будем расформированы, криво улыбнулся я. Не на нашем веку, сокрушающий меч, покачал он головой. И уж тем более не на твоем. Прости, «Конечно, продолжай и не думай, что открыл мне божественную истину», — отмахнулся я. «Чего продолжать-то?» — ухмыльнулся Грайс, похлопав лошадь по шее. «Дерьмо разгребать полосы будут еще долго. Видел, какая бедность в Сауде. В Алсмасе немногим лучше будет. И кому-то придется следить, чтобы не возникло голодных бунтов. Потом еще решать проблемы с захваченными городами, логистикой, порушенными дорогами и мостами, границами, новыми архонтами, преступностью. Еды на всех не хватит», — шмыгнул он носом. «То есть, хватило бы, останься деревни, но без них чего делать, закупать, а на что, у нас только Макбур целый частично Элсмос». Невеселая ухмылка возникла на его лице. «Придется договариваться о поставках, о кредитах, о солдатах. Гуннар наварится на этих бедах, вот как пить дать. И со всеми возникающими проблемами придется разбираться армии», — осознал я. «Ну да, задача не на один год. Так что», — сапер почесал затылок грязными пальцами, — «поверь, Изин, лучше тебе и впрямь, как поговаривали в Фирнадоне, обрести благословение богов и продолжать жить дальше. И ты туда же», — покачал я головой. «Слухи о моем благословении появились после того, как мой курс, а именно, Ская, Ирмис, Ланжер и остальные колдуны, пережившие горячую фазу войны, начали умирать, а я, нет. Ну не признаваться же мне было, что мой срок придет где-то через 6-7 месяцев. Пришлось отмалчиваться и лишь пожимать плечами, утверждая, что не знаю своего дня рождения. Это, кстати, вполне себе нормальная практика среди большинства населения, неграмотны. Вот и я изобразил нечто подобное. Благо, особых вопросов не возникало, больше перешептываний. Даже свои из отряда мало чего выпрашивали, потому что не принято. Полосы не интересовались личной жизнью друг друга, лишь тем, что человек открывал сам. Вскоре мы пересекли широкую реку Верди, для чего пришлось искать нормальную переправу. Мост был, но его снесли, дабы уберечь местность от имперских разъездов. Хотя сюда, так-то, они вроде и не добирались. Далеко уж больно. Однако Лойнис Хилвгот, архонт Алсмоса, либо кто-то из его приближенных решил перестраховаться. Местность за рекой стала чуть более оживленной, ибо попадающиеся по пути деревни были населены, а по дорогам встречались редкие торговцы, чего мы не видели вообще ни разу с момента ухода из Фирнадона. Нет, я знал, что где-то за Саудой имелись поселения с жителями, которые не стали сбегать, однако до них нужно было сделать хороший такой крюк, так что смысл? Мне они нахер не упали, да и капитану тоже. Просто принял к сведению, что встречались среди крестьян и те, кто предпочел рискнуть, но не бросить хозяйство. В принципе, в этот раз они поступили верно, хотя на их месте я бы перестраховался и направился в путь, в сторону Элсмоса. Плевать, если бы по итогу ушел в минус по хозяйству, еще большой вопрос, какая на новом месте будет земля и где жить, особенно в предшествии зимы, зато жив бы остался. Впрочем, оставшиеся не видели того, что творилось в местах, куда добрались имперские регулеры, а отступившие верили, что империя, захватив все, что попало на глаза, такие отступит и пощадит их. Ха-ха, дни сменялись днями и, признаться, мне это нравилось. Не нужно было подскакивать по ночам, спешно натягивая зачарованный камзол, добежать отбивать нападение врага. Не нужно было участвовать в многодневных преследованиях или отступлениях. Не требовалось следить за своими людьми, пропитанием, конфликтами. Всем этим занимались офицеры. Изредка меня просили разведать местность в виде ворона или организовать солдатам помывку. В остальное же время я был предоставлен самому себе. Сумел, наконец-то, разобраться в амулете смены облика. Он долгое время мне не давался, но я поэкспериментировал с незнакомыми рунами, которые там имелись. Это было рискованно. К тому же, шанс на неудачу был не просто большим, а прямо-таки колоссальным. Однако я перебирал эмоции и следил за поступлением энергии в нарисованную на земле руну, прерывая магический поток, в случае подозрительной активности. Артефакт щит, на всякий случай, тоже не снимал. Мало того, я проводил в руну минимум силы, дабы получившийся взрыв не снес половину лагеря, который отряд разбивал каждую ночь. Да и делами своими я занимался подальше от высоких сторон, таких как архонт и его подхалимствующий двор. В общем, даже несмотря на то, что я не знал, что делает руна и не имел понимания, какую нужно удерживать мысль, я подобрал к ней эмоцию, а потом, исходя из полученных знаний, по памяти перебрал похожие вариации руны и их типы, предположив сходство. Таким образом удалось осознать, что руна отвечала за сигналы и являлась одной их вариацией отслеживания. Это позволило мне сломать комбинацию и раскрыть ее для своего пытливого ума. Перепроверив предположение, я сумел создать чистый аналог рун слежки, пусть и без приемника сигнала, ибо не имелось желания перебирать подходящие вариации уже для него. Стандартные же требовали довольно долгой и скрупулезной работы. По итогу слежку из артефакта смены облика я самым наглым образом выпилил. Оставил остальное, где пришлось заморочиться еще и над формой. Просто повторить было можно, но мне хотелось узнать, мог ли я, например, сделать артефакт обращения в дракона. О, это казалось невозможным, но мало ли, пока процесс шел туго, но перспективы внушали оптимизм. Над этим секретом я бился параллельно с более практичными делами. В первую очередь, завершением зачарования комплекта своей одежды, включая нижнее белье, обуви, пары колец, браслетов, ожерелья и нескольких отдельных артефактов, включая запас магической взрывчатки. Особо не выпендривался и не пытался закрутить рунную спираль или создать двойную вязь. Не до жиру, надо хотя бы минимум сообразить, а остальное потом. Не все сразу. Готовые артефакты, часть сделал на продажу, типа отпугивания насекомых, очистки воды, обогрева и освещения, нашли место в моей сумке, каждая руна на которой была тщательно вышита изнутри. Следом за одеждой и аксессуарами последовала палатка, седло, посуда. Все, с чем я взаимодействовал. Ранее я был ограничен отсутствующими инструментами, но сейчас нет. Они хоть и были не лучшего качества, свою роль играли исправно. Закончив с собой, ощутил давно потерянную уверенность в завтрашнем дне. Все еще не идеал, который, как известно, недостижим, но весьма близко к этому. Я был уверен, что переживу попадание пули, а это уже неплохо. Все еще оставалась проблема открытой кожи, ибо как защитить лицо, у меня были лишь предположения. Плотная тканевая маска, а может татуировки? Ага, но сделать подобную я мог лишь сам у себя, так как более никому не сумел бы доверить подобную честь. С другой стороны, что если взять за холст все свое тело? Задумался я, в качестве одного, единого объекта, и самому же расписать кожу рунами. Перспективы казались очень высокими, но нужны были эксперименты. К тому же, чисто для себя я бы хотел не просто руны, а замороченную тройную вязь, минимум. Для этого моего мастерства, пока что, откровенно не хватало. В общем, не стал углубляться, а продолжил работать уже чисто на черные полосы, двигаясь сверху вниз. То есть, капитан, сержанты дальше по иерархии. Им я предоставлял полезный, хоть и ограниченный стандарт, широкий браслет, для удобства нанесения рун, способный создать защитный барьер. Пару рун на верхнюю одежду, дабы придать ей свойства качественной брони, а еще руну на меч, или альтернативное оружие ближнего боя, чтобы повысить его режущие свойства и прочность. Не обошел стороной и многочисленные телеги с провиантом, облегчив их вес. Зачаровал несколько широких ящиков на охлаждение, дабы не портились припасы, ну и по мелочи туда же. Отпугивание насекомых, непромокаемость, прочность. Что поделать, я не понаслышке знал, каково это, голодать. Лучше заранее озаботиться этим вопросом. Проверяйте только, строго заявил я трем бойцам, слуг среди черных полос не имелось, вся работа выполнялась солдатами. Если какая-то случайность испортит руну, то комбинация может сломаться и изменить эффект. Будет вместо холода жаром дуть, тогда все протухнет за пару часов. Я, конечно, нанес руну прочности, дабы случайная царапина не испортила мою работу, но произойти может всякое, уж я-то знаю, так что лучше подстраховаться. Впрочем, это минимальная цена за облегчение задачи контроля припасов, и они это знали. Из-за Архонта и его свиты путь до Элсмоса длился почти месяц, отчего парни начали бурчать, что таким темпом мы и к зиме не успеем. А она уже была близко, ведь осень вовсю вступила в свои права, поливая нас дождями и превращая дороги в грязное нечто. Говорят, ближе к Монхарбу все еще сохранялось тепло, так как на него дул знойный сизианский ветер, но где Монхарб, а где мы? Так что месили грязь всей дружной компанией, да матерились на вездесущих мошек и комаров. По пути частенько попадались одичавшие собаки, голодными взглядами провожающие нашу колонну. Видели мы и волков, и даже медведей. Изредка ребята из полос направлялись на охоту, но успех сопутствовал лишь один раз, раздобыли здорового кабана, чье мясо было жестким и ощутимо воняло, но зато свежим, а не походный паек солонины и сухого хлеба, от которого у меня, признаться, периодически крутило живот. Благо, что лечить такие проблемы наловчился уже очень давно. Ох, лекарем, кстати, тоже довелось в пути поработать. Правда, вместо колотых и пулевых ран стали встречаться сугубо бытовые. Те же отравления, например, то и дело какой-то придурок решит выпить воду из мутного ручья, а не ставить кипятиться котелок. Многие экономили даже дрянное вино, не разводя им воду. Еще я столкнулся с паразитами, благо, что амулеты отпугивания насекомых хорошо против них работали, заставляя людей натурально срать червями. Мерзко, но естественно и очень действенно. Одна из женщин-новичков умудрилась залететь, за что получила головомойку от Маутнера, который потом избил несостоявшегося отца, кои до сих пор не научился вовремя вытаскивать. КХМ, несостоявшегося именно благодаря мне, все было вовремя устранено, никто не желал внезапно оказаться родителем. Несколько раз ко мне подходили даже представители Архонта, своего лекаря у них не оказалось. Была парочка, но успели умереть по естественным причинам еще во время проживания в Сауде. Жаловались на мозоли, суставы и, скорее, возрастные проблемы, чем нажитые во время похода. Хитрые псы. Впрочем, я не испытывал с этим трудностей. Во-первых, они платили. Во-вторых, это было мне опытом. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Ну вот, успели покончить с имперцами до зимы, но не успеем с архонтами, с улыбкой пошутила Дунара, усевшись рядом, на телегу. Сегодня я занимался доработкой четвертой повозки, ибо осознав, что из-за снижения веса теперь нет смысла впрягать двух лошадей, Маутнер приказал купить новую телегу в ближайшей деревне, после чего перераспределить коней, а мне ее зачаровывать. Мысленно вздыхал я, но не всерьез. На самом деле я соскучился по этому медитативному занятию, а память неожиданно четко выдавала все ранее виденные руны, даже те, которые я особо не учил. Похоже, долгий перерыв, война, постоянный стресс и множество усилий не прошли бесследно. В кои-то веки с положительной стороны, имею в виду, тело исцелялось мною самим, так что полученные травмы, ежели не смертельные, не вредили мне, а суровые жизненные невзгоды лишь закаляли. Аналогично, пожалуй, и с мозгами. Постоянная нужда запоминать обстановку и местность, оценивать расстояние и быстро считать, как шаги до цели, так и количество противников, сделали память цепкой, как репей. Уверен, кое-что из нее все-таки стерлось, отчего я периодически заполнял новую книгу руны магических знаний, посвящая ей час-другой в неделю, но пока что память меня радовала. Зато холод прогонит остатки банд, прикинул я, прерывая работу. Невозможно разговаривать и зачаровывать одновременно, нужно сосредоточиться на чем-то одном. Скорее сделает их еще более дикими и погонит к оставшимся деревням, прикинула успевшая ожесточиться девушка. А я помню, как мы впервые встретились на кухне замка в Фирнадоне. Еще и животные активируются. Волки и медведи начнут выходить к людям из-за нехватки еды. А нехватка будет именно по причине людей, ведь жрать будет нечего. Вот и попрутся искать пропитание в лесах. Отобьют, добавил я в голос уверенности, которой, порой, так сильно нам не хватало. Что поделать, если ее и правда неоткуда было взять. И сам я не знал почти ничего, но иногда кому-то требовалось поднять знамя и прокричать, указывая направление пальцем. Стать лидером. Я успел ощутить это на себе, пусть даже против воли. Сама увидишь. Зима, конечно, будет тяжелой, но нет худа без добра. Удобренная трупами почва разродится небывалым урожаем. Людей станет меньше, это да, но пищи хватит на всех. Дунара посмотрела на меня хитрым взглядом, которого я не видел у девушки уже очень давно. Этой ночью мы вовсю предавались разврату в палатке, на которую я нанес руну сокрытия звуков. Всего лишь вопрос вежливости, ибо по себе знаю, как напрягают звуки хорошего секса, чужого секса. Не стоит лишний раз драконить людей. Загорелое тело Дунары радовало юностью и свежестью. У нее была красивая аккуратная грудь, с которой я быстро полюбил играть. Пушок мягких волос в паху девушки создавал ощущение невинности и распалял чувства. Она показалась той самой отдушиной, которой так сильно не хватало. Но это было скорее дружеской помощью, чем какими-то отношениями или, хрис упаси, любовью. Никаких чувств, просто удовольствие, которое мы совместно получали. Чего уж, в нашем поведении друг к другу почти ничего не поменялось. Мы не разговаривали о будущем, не обсуждали и настоящее. Она просто приходила по ночам, не всем, не всегда. Но когда приходила, мы забывались в горячем сайте до середины ночи или больше. Телесная усталость появлялась взамен духовному спокойствию, которого, на мой взгляд, не хватало куда больше. Алсмас встретил нас открытыми воротами и отрядом стражи с расчехленными ружьями. Благо, что они хотя бы не были направлены на нас. Город оказался столь же нищим, как и Сауда, так что пришлось заморочиться, прежде чем найти возможность продать кое-какие артефакты. Правда, в первом же месте меня откровенно попытались обмануть, к чему я, признаться, оказался не готов. «Думаешь, это сойдет тебе с рук?» – удивленно спросил я, когда бородатый торговец и двое охранников с короткими дубинами в руках, посвечивая амулетами антимагии, окружили меня. «Правда считаешь, что выжив в Фирнадоне, воюя в первых рядах против имперцев, пока ты и эти увольни», – кивнул на его быков, – «отсиживались тут, сумеешь меня запугать, обмануть и ограбить, может даже избить или, а боги, убить, не считай себя бессмертным, ты простой верс, которому повезло, вот и все», – процедил торговец. «Магия не сработает, а потому тебе бы лучше отдать все, что награбил, по добру по здорову». Но он просто отвлекал меня. Прямо посреди фразы мужчина сзади попытался ударить меня по затылку. Он не догадывался, что тусклого света масляной лампы, светившей в углу, было достаточно, дабы я отслеживал его движение по тени. Кувыркнувшись в сторону, я пропустил удар над головой, мгновенно атаковав волной кипятка. Под рукой, увы, не имелось ни источника воды, ни земли, ведь мы находились внутри полуподвальной лавки нечистого на руку купца. Поэтому пришлось вспомнить более трудные, но не менее эффективные способы убийства людей, защищенных антимагией. Целью атаки был не противник, а пар, которым почти сразу заволокло помещение, ослепляя всех нас. Не теряя инициативы, под яростные вопли мужчин, я быстро поменял местонахождение, как оказалось весьма вовремя, ведь прозвучал мушкетный выстрел. Пуля зацепила деревянную балку, однако я не мог понять, летела та в мою сторону или нет. Поток воды закружил вокруг. Его температура мгновенно достигла стадии кипения, породив столь мощный поток пара, что вопли недоумения и гнева обернулись визгом заживо сварившихся людей. Ноздри ощутили знакомый по войне запах. Обратившись в ворона, я взлетел на одну из верхних балок потолка, одновременно закрутив вокруг себя тонкий водный барьер, защищающий от собственного пара. Смену облика и прятки я затеял сугубо на всякий случай. Вдруг кто-то выжил, мало ли, еще один артефакт, однако, даже если выжил, то будет ли он искать меня сверху, ой, сомневаюсь. Значит, я получу преимущество. Было желание заставить пар исчезнуть, что я мог бы провернуть, но спешить не хотелось. Всему свое время. Примерно 5 минут ушло на то, чтобы помещение кое-как проветрилось. Перед моими глазами предстала знакомая, но оттого не менее мерзкая картина. 3 вздувшихся ярко-красных тела, от которых сильно парило. От трупов медленно растекалась розовая лужица, а одежда была порвана разбухшей плотью. Но не везде местами ткань оказалась прочнее размякшего мяса, отчего на теле образовались отвратительного вида трещины, оголяющие розовые волокна и кости, поблескивающие белым. Верно, у обваренных трупов кости были именно белыми, ведь кровь в них успела свариться. Вернув человеческий облик, я забрал амулеты в качестве компенсации, а потом провел быстрый обыск. Отыскав сейф торговца, я не стал его взламывать, а вернулся к трупу. Это было неприятно, но мне не впервой работать с людьми, убитыми таким образом. Ключ, ожидаемо, нашелся в кармане мертвеца. Открыв сейф, смело забрал половину имеющихся средств, а также несколько книг. Все забирать не стал, риск. Тогда стража или местный аналог тайной полиции мог посчитать, что я напал первым, сугубо ради денег. Сейчас же предъявить мне будет нечего, сейф на месте, не взломанный в нем даже есть золото. Выходит, ничего не пропало. Отряхнувшись, я засунул ключ обратно в карман купца, а потом открыл заранее закрытую изнутри кем-то из охранников дверь, выбравшись на улицу. Осенняя прохлада заставила вздрогнуть. Я будто бы выбрался из бани, отчего ощутил неприятный озноб. Как бы не заболеть. Следующий торговец, благо, оказался более адекватной личностью. Про случившееся я честно поведал Маутнеру, передав ему половину взятого золота, потому что не исключал, что на меня выйдут. А если выйдут, то нужно прикрытие. Капитан в этом вопросе подойдет лучше всего. Мужчина выругался, деньги принял, забросив в казну отряда, а мне велел более не высовываться и в одиночку лучше не ходить, ну и не колдовать, на всякий случай. Хорошо еще, что в Алсмасе мы надолго не задержались. Уже через два дня продолжили дорогу увеличенным числом. И я не только Лойниси Хилвгате, Архонте Элсмоса, его советников и слуг, но и про охрану, состоящую из двух десятков скороспелых сионов низшего уровня. Более сильные успели найти смерть на войне. Новой целью был Макбур и Гуннар. Ох, плохое предчувствие, как бы проблем не сыскать. Расследование, если и было, прошло мимо нас. Хотя на месте стражи, я бы сразу заподозрил новоприбывших. Но либо у них не хватило духу, скорее яиц, начать копать под черные полосы и затевать конфликт, либо этот торговец уже не в первый раз проворачивал подобный трюк, отчего его смерть стала логичным завершением замечательной карьеры. В сухом остатке у меня осталось 19 золотых, 307 серебряных и горсть меди, которую я не считал. 4 из 5 взятых в сейфе книг были обычными. Биография последнего правителя Нанва, Саймона Баррингтона, справочник целебных растений, исторические хроники и что-то религиозное, посвященное триединству. Но вот 5-я книга была посвящена тонкому искусству алхимии, от которой я был достаточно далек, что, конечно, нужно исправлять. Правда, я не был уверен, что использую эти знания в ближайшем будущем, тем более, что книга содержала весьма продвинутые материалы. Например, здесь имелся экстракт второй жизни, что давал мощнейшую регенерацию, которую не могла перебить даже волна огня. Человек под этим эликсиром фактически неуязвим, действует полчаса. После завершения сильно ослабляет организм. Без помощи целителей принявший эликсир практически всегда умирал. Исключение – высшие сионы. Но на то они и высшие сионы. Еще был забавное зелье смены пола. Но несмотря на забавность, на него был периодический спрос. В основном, когда в семье аристократов рождалось много детей одного пола, а нужно было разнообразие для тех или иных целей. Впрочем, истории известны куда более грязные случаи использования этого зелья. Имелись здесь и более простые снадобья. Лечение, защита от определенных стихий, укрепление тела и все в таком духе. Однако почти все из них требовали достаточно специфичных, пусть и знакомых компонентов. Эх, хотя бы часть из таких фирнадан перед осадой. Впрочем, они там как раз таки были, просто очень быстро закончились. Дорога к Макбуру прошла немного веселее, ведь теперь у меня хотя бы было что почитать. И я не только про алхимию, остальные книги тоже оказалось весьма познавательной литературой. Путь в этот раз проходил быстрее. Хилвгот вовсю торопил Фатурка, так что дорога заняла всего полторы недели. Встреча с Гуннаром состоялась возле приличных размеров поселения, стоящего на высоких холмах. Навскидку там расположилось порядка 500 домов и сотню навесов шалашей, беженцы, бежавшие подальше от имперской угрозы. Гуннар и его величественный двор разбили подле поселения полноценный лагерь, только не военный, а от чего-то в голову лезло слово «праздничный», «парадный» или «турнирный». Никакой защиты, стен, пусть даже чистокола, караулов или хотя бы земляных валов. Зато толпы праздно шатающихся рыцарей, солдаты напивающихся командиров. Лагерь был полон шлюх, торговцев, бардов, жрецов, слуг. На одном конце проводились соревнования, ради развлечения высоких гостей, на другом организовали скачки, ведь Гуннар притащил почти 300 своих породистых скакунов. Но самым для меня удивительным являлось использование магов. Колдуны, способные повелевать жизнью и смертью, испепелять города, менять облики, управлять животными и растениями, занимались высушиванием лучшей грязи. Маги ветра поднимались в воздух, разгоняя тучи, друиды выращивали цветы, для услаждения взора Гуннара, заставляли петь птиц, а также управляли огромными тиграми, которые катали на спинах придворных и самого Архонта. Атмосфера праздника и веселья чудовищно сильно контрастировала с уставшими солдатами, только что вернувшимися из мясорубки войны. Успев посмотреть на обнищавшие города, покинутые поселения и горы убитых, они с трудом воспринимали нынешнюю обстановку. Толстый Гуннар, тигры и лошади, таскавшие его жирный зад, однозначно были серьезно улучшены целителями и друидами, который с трудом поднимался на ноги, казалось, боялся всего на свете. Он носил на шее больше 10 амулетов, включая 2 слезы. Сосископодобные пальцы с трудом вмещали по 2-3 кольца на каждое. Запястья столь плотно отягощались браслетами, что создавали ощущение бронированных наручей. Разумеется, вся его одежда пестрела рунами, а вокруг, за стайкой самых преданных приближенных, таскались 4 инсурия-гвардейца и десяток высших сионов. Над головой архонта летали птицы-оборотни, а поблизости всегда находилось хотя бы два мага-барьерщика. Гуннар постоянно пил алхимические экстракты здоровья, которые, специально для него, подслащивались и всячески улучшались, отчего их полезные свойства оставляли желать лучшего. Однако Архонт опасался доверять разжиревшее тело целителям, которые могли бы привести его в норму. Зато в любом месте, где он проходил, люди и животные, благодаря магии друидов, склоняли колени, едва ли не целуя траву, выращенную на высушенной земле. Все это казалось какой-то сказкой, с негативным окрасом. Конечно же, в 200 километрах на юго-запад люди совсем недавно умирали от голода, отбиваясь от орд каннибалов. Маги выжигали тела под ноль, лишь бы дать союзникам несколько лишних минут отдыха, в то время как здесь. Сказать, что солдаты были в шоке, это промолчать. Суровые ветераны, прошедшие страшнейшую войну, которая происходила на этих землях за последнюю сотню лет, не могли поверить своим глазам. Чувство нереальности происходящего просто било фонтаном. Нас встретили по высшему разряду. Жрецы осветили каждого бойца, а потом колдуны устроили фейерверк. Встречающие предоставили вкуснейшую пищу и разнообразие алкоголя. Воинов окружили доступные девушки, среди которых я не заметил ни старых, ни уродливых. У них даже не имелось синяков или шрамов. Для солдатских шлюх подобное качество было удивительным. Это уровень девок для знати или хотя бы для сионов, то есть элиты. Однако Макбур мог позволить себе подобное, ведь, как я услышал, за прошедшие с начала войны время, его население выросло более чем в 2 раза. В первый день даже не проходило никаких встреч или собраний. Гуннар был занят, так что мы разбили лагерь, погрузившись в предоставляемые удобства. Не сказать, что я испытывал совсем уж запредельное отвращение к происходящему. Напротив, отъевшись и напившись, в меру, я проигнорировал сразу 2 девушек, соперничающих за мое внимание, вместо этого направившись к местным магам, желая обменяться опытом. Меня быстро передали наставникам, а потом и главе их гильдии, удивительно молодому для этой должности человеку, порядка 30 лет. «Ты, сокрушающий меч Кахрана, не так ли?» Смуглокожий и чем-то напоминающий кашмирца мужчина, чья безрукавка не скрывала внушительных мышц, а широкая шея демонстрировала висящую на ней слезу, широко улыбнулся. «Меня зовут Виндольф Ланис, Изин», — коротко представился я. «Не думай, что...» — он неопределенно покрутил рукой. «Мы не следили за событиями, которые происходили в Фирнадоне и других вольных городах. Еще как следили, и многое знаем. Не все мы», — главный наставник едва заметно скривился, — «смирились с тем положением, которое Макбур занял во время этой войны. А потому, если получится хотя бы облегчить дальнейшую деятельность столь выдающимся героем, как ты, Изин, то я уже буду рад». «Дальнейшую деятельность», — уточнил я. «А разве ты не собираешься продолжать работать на благо этой земли?» — спокойно спросил Виндольф. «Чем дальше к границам, тем хуже обстановка. И мы отлично понимаем, кто будет идти в первых рядах и играть ключевую роль в установлении порядка и мира. Такие отряды, как черные полосы». Мне оставалось лишь молча кивнуть. «Я уже в курсе, чего ты хочешь, так что подготовил некоторый материал». Ланис достал 3 толстые книги, а потом пододвинул их мне. «Барьеры, лечение и руны», — вновь улыбнулся он. «Забирай. Считай это лично моим вкладом в налаживание послевоенного хаоса. Видать, мои успехи и правда успели разлететься. Хотя на барьеры и лечение я вроде не жаловался. Плевать, это и правда ценно. Знания лишними не будут». «Благодарю», — принял я книги. «Но я надеюсь, что вы понимаете разницу между помощью определенному человеку и городу. Быть может, в аналогично частном порядке вы могли бы выделить хотя бы 2 десятка колдунов или комплекты артефактов для солдат, хотя бы на определенный промежуток времени. А это уже зависит от решения Архонта Гуннара», — вздохнул мужчина. «То есть завтрашнего собрания. На данный момент могу обещать помощь лишь с библиотекой для магических школ Сауды и Элсмоса». «Тоже изрядно», — согласился я. «Книги, даже переписанные, очень дорогое удовольствие. Этим вечером, пока я при свете артефактного светильника читал новую литературу, ко мне в палатку залезла Дунара. Вот только, в отличие от прошлых раз, сегодня от девушки несло потом и алкоголем. Под плащом было заметно отсутствие одежды». «Что делаешь?» — спросила она не из интереса, а из желания завязать диалог. Я покосился на грязь, которую она затащила на сапогах. «Не сегодня, дорогая моя», — холодно взглянул на нее. «Я занят». Дунара смотрела на меня несколько долгих секунд. Во взгляде плескалась обида и толика злости. Однако продолжать она не стала, споро покинув палатку. Снаружи удалось разобрать насмешливый голос Киллары, однако слов понять мне было не суждено. «Ну и ладно, я не животное, чтобы удовлетворять по команде кого бы то ни было». Очистив грязь производственной магией, я продолжил чтение. Более никто не побеспокоил меня. К обеду следующего дня архонтов и высший офицерский состав позвали составить компанию на зрелищах. Маутнер взял меня, Лотера и Варсгала. В последнем, мне кажется, был какой-то смысл, и речь не только в плане того, что он являлся одним из самых опытных солдат. Совсем недавно я узнал, что смуглый цвет его кожи – это не загар и даже не местная особенность. Мужик был родом из Сейнатского царства, пусть и давно уже там не жил. Почесав затылок, капитан покосился на своих людей, а потом поинтересовался, стоит ли брать Сидрина, но тут я признал, что его навыки, в реальности, далеки от лейтенантских. Маутнер хмыкнул и мотнул головой. Правда, уже этот знак ушел от моего понимания. Хилвгот ожидаемо тоже взял охрану, отчего к Гуннару прибыла достаточно приличная толпа в два десятка человек. Толстяк восседал на свежесколоченной трибуне. Рядом находились его советники, среди которых, как мне шепотом поведал Лотер, выделялось трое. Тулон, жрец Триединого, настоятель главного храма, лысый мужчина среднего роста и возраста, без бороды и усов, зато с тремя большими золотыми кольцами на левой руке, и тремя массивными браслетами, тоже золотыми, на ней же, Храмлисперст, один из самых влиятельных аристократов в Макбуре, уже преклонного возраста мужчина, отличающийся длинным носом с заметной горбинкой. Аккуратно уложенные русые волосы имели следы седины, а выражение гладко выбритого лица показывало запредельную надменность. И Чебата Наната, иноземец из Союза Ферна, чернокожий мужчина, которому было порядка 40 лет, являлся владельцем длинных и кудрявых черных волос, завязанных в крепкий узел. По словам сержанта, он был умелым генералом, но Гуннар, видимо, решил приберечь его навыки до последнего момента крайней нужды. «Полагаю, прежде чем приступать к делам, мы можем усладить взор толикой приятных развлечений», — с улыбкой сказал Гуннар, кивнув на поле, где сражалось двое мужчин в защитном снаряжении с четко видимыми рунами. «Чувствуйте себя как дома, уважаемые господа. Почтите меня, отведав всех яств, которые здесь представлены». Пухлая рука указала на набитые столы. Вопреки моим предположениям, ни Фатург, ни Хилвгот не начали требовать ускориться или как-то проявлять свое недовольство. Они отнеслись к этому как к абсолютной норме. Или архонты успели предварительно обсудить свои действия, либо уже не в первый раз встречались с правителем Макбура, прекрасно зная его поведение. Зато вот мы, люди, которые успели побывать на войне и посмотреть на то, что происходит там, снова были, мягко скажем, удивлены непониманием у макбурцев происходящего. Они будто бы не знали, что война чудом не коснулась их, пройдя в считанных километрах. И ладно еще я, ведь знал, что Гуннар предатель, но остальные лишь широко открывали глаза, неприязненно рассматривая хозяев поля. И все же, мы терпели, дожидаясь, когда принимающая сторона, уже успевшая показать свое благополучие и скудоумие, соблаговолит начать эту встречу. Гуннар не стал совсем уж затягивать, хотя, возможно, причиной тому были слова Тулона, который что-то шепнул ему на ухо. Правда ли, что толстяк Гуннар чужую тень отбрасывает? Отчего-то вспомнились мне слова пьяницы из капли. Момент начала переговоров я, признаться, позорно пропустил. И не потому, что увлекся зрелищем бойцов, наминающих друг другу бока. Просто изначально речь зашла про породы лошадей, которыми Гуннар очень увлекался, и я переключился, начав рассматривать обстановку вокруг. Стражу, слуг, двор архонта Макбура, лица советников и все прочее. Вскоре, впрочем, пришлось экстренно вникать в пропущенное. «Не согласен», — затряслись подбородки Гуннара. «Тогда Сауда получит ключевое преимущество. И чем это плохо?» — улыбнулся Киндал Фатург. «Мабас пострадал больше всех». «Полно вам, уважаемый архонт», — лукаво улыбнулся Тулон, посмотрев на Фатурка. «Нам доподлинно известно, что силы империи восстановили там все укрепления и... Где людей брать?» Улыбка слетела с лица Киндала. Десарандес выгреб Мабас до дна. Тем более, глаза Храмлиса загорелись огнем победы. Сауде не поднять второй город со дна. С Фирнаданом бы справиться. Никакое расположение не сумеет отыграть такую проблему. Гуннар сложил руки на внушительном животе. «Поэтому мое предложение, Сауда заберет себе Монхарп. Чего, не понял я. Тем более, что мне докладывали, будто бы видели дочь Тураниуса, которая сумела добраться до него живой и почти невредимой, добавил Тулон. Вот и рычаг власти, который склонит остатки населения на свою сторону. Почти невредимый, уточнил Фатурк. Беременная, хмыкнул жрец. Но для формального узаконивания власти ублюдок проблемы не составит. Удавите, если будет нужно, а боги простят. Беременная, нутро завязалась в узел. Неужели? Мабас, значит, достанется Макбуру? Включился в обсуждение Лойнис Хилвгот. Кто, кроме меня, сможет в должной степени вернуть городу его величие? С долей удивления спросил Гуннар. Макбур один обладает должными ресурсами и человеческими мощностями. К тому же, Мабас достаточно удачно расположен. Его можно будет сделать перевалочной базой, дабы потом поставлять недостающие ресурсы другим городам. Вашим городам, осталось несказанным, но понятным. Меня устраивает, откинулся Лойнис на спинку стула. Алсмас согласен забрать Кейсдар. Решение за тобой, Фатурк, и посмотрел на Архонта Сауды. Киндал скривился. Похоже, ему не нравился вариант владеть вторым городом, тем более таким, как Монхарт. Ха-а, еще жениться на Силане. Твою же мать, три оставшихся вольных города решили забрать три захваченных, ибо почему нет, кто их, сука, остановит. И вроде бы даже правильно, но, дерьмо, я не могу сосредоточиться. Силана, скажи, это мой ребенок. Давайте уточним еще на раз. Фатурк поднялся на ноги. У Сауды и Мабаса одна граница. Это позволит мне, единственному из вас, обвел он остальных пальцем, увеличить свою территорию, не разрывая ее на две половины. Образовать единое целое прямо посреди бывшего королевства Нанф, его центр. И именно из-за этого вы и не хотите подобного. Так, в разговор вступил чернокожий Чебата. Это аксиома, Архонт. Остальные города получат свой кусок земли на других концах этой раздробленной страны. Через Сауду. И либо все будут в равных условиях, то есть действовать эдакой зеброй, или давайте проводить полноценное объединение, с учетом границ. Имеешь в виду объединение большими частями? Нахмурился Киндл. Чернокожий кивнул. Это невозможно. Разве что кто-то согласится променять родной город на два чужих. И тогда кому-то достанутся два разоренных города. Лойнис ткнул пальцем в карту, показывая Монхарп и Кейсдар, самые западные участки бывшего Нанва. Первые захваченные империей, кому-то, разоренные и частично сохранившиеся, теперь его палец уперся в Мабас и Сауду, а кому-то, частично сохранившийся и полностью целый, теперь на Алсмас и Макбур. Но на это никто не согласится, ведь подобное приведет лишь к новой войне, уже между нами, раздраженно заметил Храмлис. И все это понимают. Давайте же будем взрослыми людьми. В конечном итоге архонты подписали союзный договор. Все три оставшихся города объединялись. Макбур, со своей стороны, предложил два варианта действий. В первом он выводил войска из города, помогая Сауде и Алсмасу, а также кредитуя их на хорошую сумму, которой хватило бы на то, чтобы закупить провизию у тех же великих марок, которые, по слухам, планируют заключить с нами торговый договор. Второй вариант. Макбур не помогает войсками и Сауда с Алсмасом освобождают захваченные империи сугубо своими силами, но подкидывает денег просто так, без всякой нужды отдавать их обратно. Тухло пахло и то, и другое, особенно для меня, так как я отлично знал, что Гуннар уже продал свою жопу Десарандису и, вполне себе возможно, до сих пор оставался ему верен. Следовательно, толстяку крайне невыгодно лишать себя солдат. Однако эту информацию я никому не сообщал. Толку, даже если поверит, то это приведет к новой войне, ибо очевидно, что Макбур не сдастся, а с его деньгами и сохраненными силами, имеет все шансы победить. Как итог, Фатурк и Хилвгот, ожидаемо, согласились на деньги. Маутнер на этом моменте с трудом сдержал злобное шипение. Ох, находись здесь боевые генералы, то точно врезали бы по морде всей этой сраной троице. Но они были возле Фирнадена, пытаясь решить последствия войны. И теперь им, с остатками солдат, придется захватывать обратно Мабас, Кейсдар и Монхарп. Потери, безусловно, будут. И повезет, если не слишком серьезные. Впрочем, сказать, что собрание вообще не принесло никакого толку, тоже нельзя. Сауда и Алсмас получили приличную денежную сумму, причем безвозмездно, а также был подписан союз, отчего королевство Нанф воскресло из мертвых, только теперь имело правление в виде триумвирата. Не исключено, что со временем, если никто никого не кинет, путем серии династических браков, на трон сядет один король. Хех, это безусловно пойдет стране на пользу, ежели ее не захватит раньше. На второй день после собрания меня нашел посыльный, юный парень в робе послушника. Господин Изин, обратился он ко мне, меня направили передать вам слова Сипария. Кого? Нахмурился я, махнув своим парням, с кем играл в кости. А ведь мне везло. Так и чего с твоей ставкой, колдун? Поинтересовался смолящий Грайс. Вестимо, что обратно мне, хмыкнул я, и только посмейте сказать, что все уходит в банк, у меня больше вас всех было, так что, это смотря как посмотреть, прервала меня Киллера, покрутив рукой. Как ни смотри, а все так и есть, приподнял я бровь. Господин, протянул парень столик и укоризны, отойдя с ним, я узнал, что Сипари, это прозвище Тулона, жреца и приближенного Гуннара, который хотел поговорить со мной с глазу на глаз. «Нахера?» – откровенно спросил я, хоть и направился следом за юношей. «Я не знаю», – дерганно пожал он плечами. «Знаешь», – прищурился я, – «или догадываешься, и почему Сипари?» «Это что-то значит, это старый Мунтас», – слабо улыбнулся он. «Так сейчас уже нигде не говорят, но некоторые святые книги написаны этим языком. Сипари значит заинтересованный или увлекающийся». Но возможно трактовкой как фанатичный, неприемлющий. Все зависит от контекста, поведал послушник. А ты умен, признал я, начитан. Спасибо, чуть шире улыбнулся он и отвел глаза. Значит точно в курсе, чего надо Тулону, закончил я. Юноша вздохнул и коротко огляделся. Только не говорите ему, ладно, взмолил он. Потом проблемы будут. Очень уж настоятель строг в этом плане. Не скажу, пообещал я, после чего узнал, что Тулон почитает некоторых богов из Троицы куда выше остальных, в частности, Кахрана. Встреча состоялась в деревенском бревенчатом храме, уже после окончания молитвы. Священнослужитель кивком поблагодарил послушника и отправил его во свояси, потом отпил воды из простой глиняной кружки и жестом попросил меня сесть на одну из скамей, что стояли подле алтаря. Я послушался. Изин, улыбнулся он, думаю, ты удивлен, что я пригласил тебя сюда. Наверняка это было внезапно. Так и есть, не стал спорить я. Не хочу излишне ходить вокруг да около. Я хотел бы поговорить о том, как ты получил титул сокрушающий меч Кахрана. Собственно, беседа была не слишком долгой и не особо приятной. Довольно быстро мне стало понятно, что Тулон оказался достаточно радикален в вопросах веры и не приемлел иного отношения, особенно к Кахрану. В этом и случился затык, особенно на моменте, когда он попросил меня выступить на завтрашней утренней службе и отказаться от своего титула, сказав, что все это ошибка и я обычный маг. Кахран не мог отметить какого-то волшебника, чуть поморщился он. Слишком быстро живете, слишком мало пользы, слишком. Кахран же военный бог, верно? Прервал я его, на что Тулон выпучил глаза. Приму за согласие, откинулся я на грубую спинку скамьи. Я завалил его престол трупами почитателей Двуликова. Их было так много, что погребли бы под собой этот храм, обвел я помещение рукой. Наверное, бог-разрушитель посчитал это достойной платой за титул. После этого я поднялся на ноги и спокойно направился на выход. Настоятель ничего не сказал мне, но почему-то мне показалось, что я только что нажил себе опасного врага. Плевать. Похоже, намечается долгий путь обратно. Домой, может, помиритесь? Спросил Сидрин, усевшись рядом со мной, на поваленный ствол трухлявого дерева. Я коротко и молчаливо на него покосился, но потом перевел взгляд на струганный брусок в руках. Попытка вырезать из него зверя показала, что мне еще есть чему учиться. «Скажи, это похоже на волка?» Спросил я, показав поделку. КХМ, лейтенант, от которого существенно несло табаком, скептично посмотрел на кусок дерева. «Как тебе сказать, Изин, неужто так плохо?» Осмотрел я его со всех сторон. «Если ты напишешь поверх него, что это волк, то люди даже будут это понимать. Некоторые, те, кто обучен грамоте», кивнул мой формальный заместитель, отчего я лишь заворчал, подбросив поделку в руках. «Для третьего раза», мысленно прикинул я, «не так уж и плохо, если ты так говоришь». Сидрин качнул головой, после чего мы синхронно рассмеялись. Почти месяц прошел с момента заключения договора между тремя оставшимися вольными городами Нанва и объявления Триумвирата. Мы снова разделились и черные полосы прямой дорогой двинулись к Фирнадону. Путь предстоял не близкий, но сейчас нас никто не замедлял. Фатурк и Хилвгот ограничились своей личной охраной и выделенными Гуннаром людьми. Лично я, на месте архонтов, Пять раз бы подумал, прежде чем позволять присоединиться чужакам, но они хотя они не знали, что Гуннар натурально их предал. Или знали, все-таки Макбур не стал присоединяться к войне. В общем, не знаю я, что у других в голове, в своей-то не всегда получается разобраться. Сейчас речь лейтенанта шла о Дунаре. Что поделать, когда я в последний раз, еще подле Макбура, послал ее, не желая трахать грязное и пьяное тело, она затаила обиду. И у меня не было ни малейшего желания менять этот факт. Имею в виду, чувств не имелось, так что мне плевать. Хочет, пусть обижается. Не хочет, не обижается. Сейчас я не являюсь ее непосредственным командиром, так что все равно. Я уже пару раз видел ее с разными мужчинами. В первый, видимо, чисто чтобы досадить мне, потому что Дунара действовала слишком уж явно и наглядно, демонстративно. Второй, с кем-то другим, уже более естественно и обыденно. Не знаю, крылось ли под этим что-то большее, чем естественная потребность в чужом тепле и желании секса. Я, пока что, справлялся своими силами, в прямом и переносном смысле этого слова. Посмотрев на деревянную фигурку в своих руках, я заставил дерево вспыхнуть, а потом подкинул ее в воздух, где она зависла, поддерживаемая тонким потоком ветра. Зачатки огня и ветра давались мне с очень большим скрипом, но давались. Секс переоценен. Дрочить быстрее и проще. Плюс, при отношениях с женщиной, прибавляется еще и сношение мозгов. Исключение – чувство. В таком случае все приобретает оттенок приятно проведенного досуга, которым интересно заниматься. Здесь и сейчас такого нет, а потому пусть Дунара идет нахер. Фигурка сгорела, хоть и привлекла этим чужое внимание. Пара солдат заулюлюкала. Еще несколько обошлись коротким взглядом. Плевать, сделаю еще, даже лучше, чем сейчас. Жаль, что мы так сильно спешим, иначе мог бы заниматься резьбой прямо верхом. БРР холодно. Осень в самом разгаре, а на подходе зима. В такую погоду редко кто любил воевать. Люди, словно медведи в спячке, предпочитали завалиться в берлогу, в данном случае свой дом, где и сидеть до прихода тепла. И это еще, как меня заверили, обойдется без снега, так как здесь весьма жаркий регион. Температура не будет опускаться слишком сильно. Не будет ни льда, ни метели, как, бывало, проходило на Малой Гаудии. Но амулет контроля температуры надо бы всегда носить при себе, проворчал я под нос. Или быстрее идти до Монхарба, навстречу какому-никакому теплу и уюту. Спустя 3 дня мы добрались до Фирнадена. Город-крепость встретил меня существенными изменениями. Казалось, нас не было всего порядка 3 месяцев, но местность преобразилась. Не капитально, но ощутимо. Стены не были восстановлены до конца, но самые серьезные дыры, пробитые пушками и взрывчаткой имперцев, оказались заделаны. Дороги, расчищены и кое-где восстановлены. Трупы убраны, а новенькие ворота охранял патруль солдат. Причем прямо на наших глазах туда заехала чья-то крытая повозка. Неужто уже торговлю наладили? Хах, а с кем? С Монхарбом или Кейсдаром, которые продолжали удерживать имперцы? Мабас, как я уже знал, взяли без нас. Город был практически обезлюден. Лагвуд и остальные пришли к формально закрытым воротам, а потом зашли в пустоту. Имперцы покинули это место, но кое-какие местные еще обитали, прятались по трущобам и в канализации, в каких-то ухоронках и подпольях. Восстановление будет очень сложным, но если Гуннар и правда решил поучаствовать в судьбе своей страны, а не прикинуть, как проще будет повторно ее продать, то ресурсов Макбура и правда должно хватить. Скорее всего, дальнейшие действия тоже были мне известны, успел обсудить с Маутнером по дороге. Сам капитан переписывался с генералами и архонтами при помощи почтовой шкатулки. Кейсдар и Монхард все еще в оккупации, но имперским силам, мягко говоря, не рады. И местного населения там гораздо больше, нежели на территории Мабаса. С частью так называемого подполья уже удалось связаться и теперь их координируют, передают оружие, взрывчатку, артефакты и даже магов. Некоторые части, наиболее мобильные, начали кружить вокруг Кейсдара, нападая на имперские патрули. Скорее всего, мы подоспеем как раз к сроку наступления. Здорово. Сам Маутнер, впрочем, утверждал, что имперцы покинут территорию Кейсдара, не желая разделять силы. Они предполагали, что мы не станем действовать при наступлении холодов, пояснил капитан. Это, конечно, только предположение, но почему-то мне кажется именно так, усмехнулся он. Следовательно, заметив приближение наших сил, их войска покинут территорию города, забрав все, что смогут унести, потом повторят этот же трюк в Монхарбе. А если, объединившись, решат дать отпор? Спросил я. Попробовать могут, Маутнер пожал плечами. Все-таки их будет порядка 20 или даже 30 тысяч. Вот только у них нет абсолютно никакой поддержки жителей. А воевать на территории враждебного поселения, подписать себе смертный приговор. Ну да, почесал я затылок, постоянные диверсии, порченная пища, порох, оружие и боеприпасы. Возможность открыть секретный проход в город и черт бы еще знал, сколько всего. Когда каждый слуга мечтает вонзить нож тебе в спину, то не сможешь даже спать, веско бросил капитан. Поверь, у меня был опыт проживания в похожих условиях. Я решил промолчать о том, как обитал в Кашмире перед восстанием. Откуда, собственно, Изин мог такое знать? Эти сведения мог иметь Кирин, но никак не местный житель. В Фирнадоне мы не задержались даже на пару дней, буквально один и все. Отоспались, помылись, отъелись, припасов сюда натащили, ну очень хорошо, так что с этим проблем не было. И следующим днем уже продолжили свой путь. Я, признаться, даже из комнаты своей почти не выходил, физически и морально расслаблялся. Только один раз меня побеспокоили. Хотя беспокойство это имело очень и очень далеко идущие последствия. Ах, если бы я только знал, к чему все это приведет. Изин, просунулась в дверь голова Киллары. Я тут кое-что на рынке приобрела. Торгаш клялся, что это кольцо какого-то имперского вельможи, которое сняли с трупа, потому так дешево и продает. Женщина хмыкнула. Но я и пообещала, что не поленюсь и найду его, дабы снести голову, если он соврал. Посмотрел я на нее. Ты что, купила цацку, даже не узнав, что она делает? Все я узнала, насупилась она. Проверить ведь надо. Ну давай проверим, вздохнул я.